Странно, я совсем не помню его голоса, только слова. Нет, не слова, мысли. Кажется, он вообще ничего не говорил. Мысли текли из мертвых глаз. «Если бы души ваши принадлежали вам, вы не знали бы ни страстей, ни обид, ни тайных пороков. Разве сын твой страдал бы так, если бы мог распоряжаться своей душой?» Сын. Исколотые руки, разбитое окно. Осколки стекла под ногами. Врачи. Нет, санитары. Колят в спину. Укол. Прикол, пап, правда? «Сергей Павлович, вы слышите?» «Что?» Бурьян, дрын с коленками, сухостой. «А, Миша, извини, задумался». «Теперь вспомнили?» «Не дай бог такое вспомнить». «Ты, парень, брось это. Не помню я ничего и тебе не советую. Иди себе, чего расселся?» Завозился он, подтянул костыли свои, встает. «Куда же я пойду?» «А мое какое дело? Домой иди». Нахохлился. Смотрит мимо меня в чисто поле. «Да чего уж там чистого? Свалка она и в Африке не клумба. Слева метров 200 опушка лесопарка. Справа метров 150 гаражи, а за ними девятиэтажки торчат. Посередине мы. А кто мы? Кузова, битые от запоров до москвичат, набросанные там-сям по всему полю. Да обломки плит бетонных. Да куча кирпича, тряпья, наплывы гудронные. Все, что свалили сюда, чтобы далеко не возить. Да бомжи по землянкам. Вот и все здешнее население. Не на что тут смотреть». «Домой мне нельзя», — Миша вздыхает. «Опять стылый придет». «А меня не касается». «К вам ведь тоже приходил». «Кто тебе сказал?» «Сын ваш». «Не было у меня сына никогда. Обознался ты, паренек». «Ну как же?» «А так же! Страшно тебе, пойди да напейся. И нечего к людям приставать. Деньги есть?» Крутит опять башкой бестолковый. «Что ж ты, говорю, всякую дрянь вспоминаешь, а об деле забыл? Задарма поить тебя никто не будет. Зарабатывать надо». Уставился, глазами сверлит. Тоже сердитый. Вроде Казбека. «Кстати, а не в воскресенье ли сегодня у нас?» «Ну-ка, помоги подняться». Кряхчу, распрямляюсь кое-как. «Заработать хочешь?» «Смотря чем». «Ну ты, парень, сказанул. Какая разница чем? Кто ж нынче на это смотрит? Хоть щенками, хоть младенцами, хоть собственной шкурой, лишь бы деньги». Стоит, задумался. «Вот на это он вас и ловит». «А ты за меня не болей, говорю. За себя породей. Поправиться-то небось хочешь с утра? Или ты, может, не пьешь?» Вздыхает. «Пью». «Вот и ладно. Сведу я тебя сейчас к одному человеку, он тебе живо все воспоминания обратно в одно место вгонит. Но с деньгами будешь».